Привал сделали в полдень на вершине заросшего кустарником взлобка. Аркадий и Кирилл достали остатки армейского сухпая, а Микита черствый обгорелый с одного бока хлебец, найденный им на пепелище в сожженном Козельске. Этим и насытились. За трапезой Анастасия рассказала, что хотела убить Батыя. Виссарион ее задумки не одобрил. «Зря бы себя погубила. На его место другой хан придет. Да незачем это, когда Русь разорена, а враг покинул ее пределы». Девушка согласно промолчала и неожиданно спросила. «А Терентий где? Будучи в татарском полоне, привелось мне свидеться с Далматом Кривым, который хотел в Смоленске вас убить и для боярина Гордея Тетери ваше оружие похитить. Он сказал, что видел брата в стане татарском. Правда ли это? Жив братец?» Мужчины опустили глаза. Их молчание было красноречивее всяких слов. Анастасия закрыла лицо ладонями, всхлипнула. Плечи девушки судорожно дернулись. Виссарион встал, окинул взглядом остальных. «Вы покуда отойдите, пусть посидит, поплачет. Оттого легче станет. А я с ней останусь, все расскажу, как было. Словом Божьим успокою». Мужчины отошли в сторону, оставив девушку наедине со священником, сели на землю. Аркадий вытащил телефон, надел наушники в надежде успокоить нервы музыкой. Долго наслаждаться ему не пришлось, прослушиванию помешал Микита. Рыжеволосый козельчанин дернул его за рукав, привлекая внимание. Белозеров снял наушники и обернулся. «Тебе чего?» Простодушное, усеянное веснушками лицо Микита расплылось в улыбке. «Я думал, что ты на оба уха тугой стал, а ты зачем-то веревки в уши заткнул. Видать, потому и не слышишь». Аркадий покрутил указательным пальцем у виска. «Сам ты тугоухий. И не веревки я в уши воткнул, а наушники. Музыку я через них слушаю, понимаешь?» Микита почесал лоб. «Понимаю. А мне эту самую музыку послушать можно?» «Можно». Аркадий протянул козельчанину наушник. «Вставляй в ухо, вместе музыку слушать будем». Микита осторожно засунул наушник в ухо, блаженно закатил глаза. Блаженство длилось недолго. Когда из наушника послышался мужской голос, он отшатнулся от Белозерова, ошарашенно огляделся. Аркадий удивленно спросил. «Ты чего, как ошпаренный? Какая муха тебя укусила?» Микита поднял указательный палец вверх. «Слышишь, глаз человеческий? Никого вокруг нет, а глаз есть?» Аркадий рассмеялся. «Ну ты, Микита, и тормоз. Голос этот из наушника слышится, а в него звук поступает из телефона». Микита недоверчиво посмотрел на Белозерова. «Гусли самогуды твои мне видеть доводилось, но как ты туда мог человека, который песни поет, посадить?» «Это не я, это мастера-умельцы. Они живут в стране, из которой мы к вам с Кириллом пришли». «Не мастера это, а колдуны-чародеи, коли такие вещи чудные изготавливают». «Можешь называть их как хочешь. Главное, факт наличия у меня этого чуда современной техники. Короче, ты музыку слушать будешь?» Микита думал недолго. Любопытство взяло верх над страхом. «Буду». Аркадий протянул ему наушник, и они вновь погрузились в прослушивание. Когда песня закончилась, Белозеров выключил телефон. Вынул из уха Микита наушник, спросил. «Ну как, понравилось?» «Ага, хорошо поет, душевно, слова хорошие. Как это? Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи». «А то, это Виктор Цой, группа Кино. Но да ты все равно не поймешь. Я вот что думаю. А не сделать ли нам с тобой селфи?» «Чего?» «Чего-чего, давай сфотографируемся, садись ближе». Аркадий одной рукой обнял козельчанина за плечи, другую с телефоном вытянул перед собой. Щелчок известил, что фото готово. Белозеров показал изображение на экране Микити. «Смотри, какие красавцы!» И без того большие светлокарие глаза Микиты расширились от удивления. «Вот так чудо чудесное! Это чудо называется телефон!» Козельчанину было не до поправок Белозерова. Тыча грязным пальцем в экран, он вымолвил. «Да это не как ты! А подли кто? Не узнаешь? Неужели я?» «Нет, это британская королева. Конечно, ты!» Микита ощупал свое лицо. «И впрямь я. Вот так дела. Наверное, много чудес в тех землях, из которых вы прибыли». «Уж чего чудес хватает? Рассказал бы о той земле чудесной». Аркадий любопытство боевого товарища решил удовлетворить. «Страна-то находится за 39 земель. Чтобы ее пройти с одного конца до другого, понадобится не один десяток дней. У нас Русь тоже не маленькая, за один день на лошади не обскачешь. Ты лучше скажи, как там люди живут. Верно, в великом достатке?» «По-разному. И бедные есть, и богатые». «Вот ведь как. И в чудесной стороне не без бедности. А ты мне лучше про чудеса расскажи, кое там есть и коих я не ведаю». Белозёров озадаченно почесал нос. «Чудеса, говоришь? Даже и не знаю, с чего начать. Ладно, начнем с мест проживания гомо-сапиенсов 21 века. Есть у нас, конечно, и избы, и хижины, но большинство людей проживает семьями в больших высоких каменных домах, некоторые из них намного выше вашей колокольни в Козельске». Никита задрал голову, представляя, какой высоты может быть такой дом. «Ужель такое возможно? Как такую хоромину отопить зимой?» «Возможно. Внизу нагревают воду, а она по специальным трубам-водоводам поднимается вверх, обогревая дом». «И зачем такие хоромины высокие строить, да еще из камня? Мало ли вокруг места и леса. Понастроили бы себе исп. Сам молвил, что земля ваша велика. Или лесов у вас мало?» «Да уж меньше, чем у вас. Повырубили леса в прежние времена, и сейчас вырубают нещадно. Если так дальше будет продолжаться, лесов и вовсе не останется». «Это плохо. Лес его беречь надо. Лес кормит. Не будет леса, не станет зверя дикого, грибов, ягод, дров для растопки. У древоделия работы не станет. Без леса худо. А почему у вас такие дома строят, я смекнул. Это чтобы от врагов обороняться, верно молвлю?» «Я бы не сказал, что твоя версия правильная, но вдаваться в объяснение причин строительства таких сооружений на данный момент у меня нет желания, да и обсуждение этой темы займет много времени и, скорее всего, заведет ход твоих мыслей в тупик, а потому продолжим наш разговор о чудесах». Пока козельчанин с несколько глуповатым видом переваривал сказанное Аркадием, Белозеров продолжил рассказ. «Теперь перейдем к транспортным средствам. Смею вам доложить, что люди в моей стране, помимо передвижения пешком, пользуются еще и автотранспортом. Как это тебе сказать понятнее? В общем, ездят на железных телегах». «Лукавый-то я погляжу, бахарь Аркадий. Это сколько же надо б на лошадей, чтобы тащить за собой железную телегу?» «Мою телегу тащат не меньше 700 лошадей». Никита недоверчиво посмотрел на Белозерова. «А не брешешь? Откуда же у тебя столько лошадей? У нас и у них князей столько не наберется. Да и зачем такая телега, если ее столько лошадей тянуть должны?» Аркадий покачал головой, посмотрел на сидящего в раздумье Кирилла. «Кирюха, подскажи, как ему проще объяснить, что такое лошадиная сила?» «Лучше тебе прекратить этот разговор и не напрягать умственные способности нашего друга». Аркадий перевел взгляд на Никиту. «Слышал? Господин Соколиков предлагает нам прекратить разговор». Никита замотал рыжей шевелюрой. «Не, не надо. Расскажи еще чего-нибудь». «Что тебе еще рассказать? Есть у нас еще железные ладьи, которые по морю, океану людей возят. И помещается их на той ладье столько, сколько жителей у вас в Козельске до татар проживало». «Да не может того быть, чтобы железная ладья по воде плыла. Она же сразу потонет. А паче того, ежели на ней людей будет, как живности на ковчеге Ноевом, о котором отец Виссарион сказывал». Белозеров обиженно отвернулся. «Если я вру, тогда и не слушай». Никита тронул Аркадия за рукав. «Ты не серчай на меня, друже. Сказывай дальше, уж больно интересно». «Ладно, слушай, Фома неверующий. Есть еще у нас птицы железные, на которых люди летают». Никита погрозил Аркадию пальцем. «Вот тут ты уж точно хватил. Железные птицы разве в небе удержаться? А коли и так, то почему ты на такой птице к нам не прилетел?» Аркадий на короткое время задумался. «Как бы это тебе объяснить?» Кирилл повернулся к Белозерову. «Ты ему еще про космос, НЛО и ядерную физику расскажи, чтобы у него окончательно башню снесло». «Верно, давай, Никита, оставим этот разговор до следующего раза». «А вы, чтобы не рассказывать, возьмите меня в свои земли чудесные, чтобы я все своими глазами увидел». Аркадий ответил извиняющимся тоном. «Прости, но взять тебя с собой мы не можем». Козельчанин опустил голову, тихо произнес: «И то верно. Каждому место на своей земле. Где родился, там и пригодился». Белозеров положил ему руку на плечо. «Ты обиды не держи, поверь, если бы была возможность, то я бы тебя взял». «Не молец, понимаю. Да и забота у нас сейчас иная, от татар подальше уйти». Никита глянул в сторону зеленеющей на севере полосы. «До леса недалече осталось, там нам татары не страшно». Кирилл напряженным голосом произнес: «До леса еще добраться надо. Не туда смотришь, Никита, назад смотри». Козельчанин повернулся. С взлобка хорошо были видны не менее полусотни черных точек. Они быстро приближались. «Татары!» «Они самые. Быстрее собираемся, пора делать ноги». Аркадий сплюнул. «Вот облом. Пообедать нормально не дали, косоглазые». Мужчины рванулись к месту стоянки. Не теряя времени, собрались, поскакали дальше. Путая следы, уходили в леса. Надежда на то, что татары не станут преследовать их в лесах, не оправдалась. Погоня продолжалась. Было понятно, что у преследователей имеется опытный проводник и следопыт. Когда очередная уловка не удалась и оторваться от преследователей не получилось, Аркадий раздраженно произнес: «Вот заразы, прилипли как банный лист к заднице. По следу словно ищейки идут. Кирилл, что делать будем? Не отстанут ведь ушлепки. Ведать Батый серьезно глаз на Анастасию положил. Похоже, погоня по его приказу. Татары теперь землю рыть будут, чтобы ее в его лапы вернуть. Надо их задержать». Соколиков сдвинул берет на затылок, почесал лоб, бросил взгляд на Виссариона, Анастасию и Микиту. «Похоже, пришла пора нам прощаться. Вы уходите, а мы с Аркашей уведем их за собой». Кирилл слез с коня, за ним последовали остальные. Микита прощался крепкими объятиями. Анастасия подошла к Кириллу, уткнулась головой в грудь, заплакала. Соколиков погладил шелковистые волосы девушки. «Не плачь, все будет у тебя хорошо. Отец Виссарион тебя в обиду не даст». Анастасия подняла лицо. Полные слез глаза вопросительно посмотрели на морпеха. «Ты вернешься?» Как и в прошлый раз, Кирилл отвел взгляд. Выручил отец Виссарион. Старец подошел, взял ее за плечи. «Пойдем, дочка, пора на коней садиться, татары близко». «Я сейчас». Анастасия обратилась к Аркадию. «Позволь на прощание на лик брата в твоей волшебной коробочке посмотреть». Аркадий достал телефон, показал фотографию, сделанную более месяца назад после их отъезда из Смоленска. Анастасия отыскала глазами брата, силясь запомнить его изображение. Виссарион позвал снова. «Пора, Настюшка, в путь». Девушка покорно села на коня, бросила на парней прощальный взгляд, произнесла: «Берегите себя». Виссарион добавил: «Храни вас Господь. Думаю, что скоро вы окажетесь там, где вас ждут». Вскоре троица всадников покинула опасное место, а Кирилл и Аркадий стали дожидаться появления татар. Гнетущее молчание прервал Белозеров. «Интересный чел этот отец Виссарион». «Непрост, батюшка. Эти его экстрасенсорные способности, чуйка, его издающие странные звуки рожок, фантастическое владение рукопашным боем. И это в его-то годы. Такое в таком возрасте из известных мне мастеров боевых искусств могли проделывать только создатель айкидо Морихэй Уэсиба, шаолиньские старцы-монахи и еще несколько спецов, ну и, пожалуй, наш Алексей Кадочников». «Это верно. Думаю, что он и нас бы сделал в рукопашном бою. А его умение управлять с помощью мысли голубем и видеть его глазами. Кроме того, сказанные им на пепелище Козельска слова о том, что никакое вмешательство не может изменить того, что предначертано. Или его последние слова: «Думаю, что вы скоро окажетесь там, где вас ждут». Такое впечатление, что он знает о нас больше, чем мы о нем. И я такого же мнения. Кирилл приложил указательный палец к губам, призывая Белозерова замолчать. Спустя минуту негромко произнес: «Похоже, татары рядом». Преследователи не замедлили появиться. Не прошло и получаса, как послышались топот и ржание лошадей. Когда татары выехали на лесную дорогу, крупы коней Кирилла и Аркадия мелькнули среди деревьев. Увлеченные погоней степные воины бросились за ними. От преследователей удалось оторваться и увести опасность от Анастасии, отца Виссариона и Микиты. Через два дня они стояли у векового дуба с зарубкой, где прежде спрятали оружие. Вытащив из-под корней автомат, пулемет и револьвер, они собрались сесть на коней, но в это время в ствол дерева воткнулась стрела с черным оперением. Только теперь они обнаружили, что окружены татарскими воинами. Их было не меньше пятидесятков. Среди них Кирилл заметил знакомое круглое лицо Ганхуяга. Наён ехидно улыбался. Эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Аркадий констатировал: «Всё, сокол, на этот раз нам не выкарабкаться». Ганхуяг, плохо выговаривая русские слова, крикнул: «Урус, меч, щит, бросай, плен ходи!» Аркадий усмехнулся. «Ишь ты, два раза в плену побывал, а уже русский язык выучил. Теперь нам предлагают в плену татарский учить». Но, как оказалось, Наён Ганхуяк был не единственным знакомцем. Из-за его сутулой спины появился Далмат Кривой. Одноглазый разбойник противным дребезжащим голосом известил: «Татарский воевода Ганхуяк предлагает перейти к нему на службу. И оружие свое чудесное прихватите. Я про него уже рассказал. И про вас поведал, кто вы есть и откуда. А они, татары, с первоначалу вас за лесных демонов принимали. Так что лучше вам сдаться, иначе смерть. Соглашайтесь, я вот служу татарам и доволен». Аркадий не утерпел, крикнул: «Тебе, оборотень, без разницы, кому служить. А мы за Русь стоим и стоять будем. А тебе смерти не избежать. Я так понимаю, это благодаря тебе татары за нами по пятам шли. Получается, что это ты у них проводник?» «Я?» — «Не сомневался. Только Тихоня Бортник тоже, как мне помнится, проводником был. Пытался душа продажная провести татар к Смоленску, да так на болотах остался. И тебя, Иуду, божья кара ждет. А с предложением сотрудничать вы, господа, опоздали». Белозеров обратился к Соколикову. «Пора нам, Кирюха, домой возвращаться». Кирилл кивнул. «Пора». Путешественники во времени одновременно повернули диски на браслетах влево и нажали на изображение пирамиды. Через секунду татарские воины в замешательстве смотрели на место, где совсем недавно стояли злые лесные духи. Все повторилось вновь. Туманный вихрь, крутящийся калейдоскоп цветов, захватывающее дух ощущение нескончаемого падения в бездну, легкое головокружение и покалывание в теле. Кирилл открыл глаза. Он, как и в прошлый раз, стоял на своих ногах рядом с Аркадием. Напротив них с расширенными от удивления глазами стояла Настя. С криком «Мальчики!» она бросилась к ним. Объятия и поцелуя переходили от одного к другому. Наконец Аркадий отстранил сестру, строго спросил. «Сколько времени мы отсутствовали?» «Секунду. Была вспышка, потом вы появились снова. Но, судя по вашему виду, вы посмотрите на себя. Обросшие, лохматые, грязные, одежда изорвана в пятнах. Это что, кровь? Где вы были? Что с вами произошло?» «Все нормально. Что с нами произошло, долго рассказывать. А были мы в далеком прошлом, точнее в 13 веке. Период пребывания более 2 месяцев. Еще вопросы есть?» «Нет. Главное, вы живые и здоровые вернулись. Давайте умывайтесь, приводите себя в порядок, а я вам перекусить приготовлю. Проголодались, наверное, в своем 13 веке?» Белозеров подмигнул Кириллу. «Перекусить — это дело хорошее. Я бы сейчас с превеликим удовольствием отведал яичницу с ветчиной, круассан и запил бы все это хорошим колумбийским кофе. А то надоело кашу деревянной ложкой есть, да квас с киселем хлебать». Кирилл положил руку на плечо Аркадию. «Приедешь домой, будет тебе и кофе, и какао, и устрицы с черной икрой, и омары. А пока ресторан под названием «Анастасия» предлагает нам меню из бутерброда с колбасой и сыром, галеты, а также зеленый чай в пакетиках». В город отправились на следующий день. По пути Кирилл спросил. «Слушай, Аркаша, а не побывать ли нам в Смоленске? Уж больно хочется посмотреть на места, где пролег наш боевой путь». «Идея неплохая. Может, сейчас и махнем? Настюха, ты не против?» Настя радостно ответила. «Я за. Люблю путешествовать, особенно с такими авантюристами, как вы». Аркадий резко повернул руль. «Тогда поехали». Вишневый внедорожник Jeep Grand Cherokee сделал крутой вираж и рванул по дороге в сторону Смоленска. Кирилла и Аркадия поразили изменения, произошедшие с городом со времени их последнего пребывания в нем в период татаро-монгольского нашествия на Русь. Белозеров достал сотовый телефон. «Хочу сравнить то, что сфотографировал во время нашего путешествия, и нынешний вид города». Аркадий посмотрел на экран. На его лице отобразилась досада. «Вот так фокус. Кирюха, похоже, что во время нашего возвращения, точнее перемещения обратно во времени, фотографии удалились. По всей видимости, в силу каких-то физических явлений. Теперь мы не имеем ни вещественных, ни видео, ни фотодоказательств нашего пребывания в ином времени, что очень прискорбно». Соколиков постарался успокоить товарища. «Жаль, но ничего не поделаешь. Нам остается только наслаждаться видами Смоленска в настоящем времени». Современный Смоленск широко раскинулся по обеим берегам Днепра. Зеленый, расположенный на холмах, он имел живописный вид. Аркадий, Кирилл и Настя любовались его улицами, скверами, памятниками, зданиями, высокими мощными башнями из красного кирпича и остатками крепостных стен с многочисленными бойницами, построенными в далеком 16 веке. Любовались и величественными храмами. Один на Соборной горе, где прежде стояли детинец и каменный княжеский терем, особо привлек их внимание. Необычайной красоты, бирюзово-белый, украшенный лепниной, он словно парил над городом. К храму поднимались по белой парадной лестнице. Здесь Кирилл обратил внимание на благообразного седобородого старика в потертом сером костюме с железной миской в руках. На миг ему показалось, что он чем-то похож на отца Виссариона. Кирилл вытащил из кармана мелочь, подошел к старику. Монеты со звоном упали на дно миски. Старик поклонился, дребезжащим голосом произнес: «Спаси тебя, Господи! Дай Бог здоровья!» Настя указала на храм, спросила: «Дедушка, а вы не подскажете, что это за храм?» «Это, доченька, Свято-Успенский кафедральный собор. В нем святыни имеются многие. Плащаница, положение во гроб. Здесь же чудотворные иконы Казанской Божьей Матери и Божьей Матери Адигитрия. Еще хранятся в храме железные сандалии святого мученика-воина Меркурия, защитившего Смоленск от татар». Соколиков и Белозеров многозначительно переглянулись, а старик продолжал. «Говорят, что прежде его мощи лежали вместе с доспехами и оружием, но город в разное время подвергался нашествию врагов, которые подвергали разорению храм. Что-то унесли поляки, что-то наполеоновские вояки, что-то фашисты во время оккупации, а что-то и наши недобросовестные сограждане. В общем, теперь ни копья, ни меча, ни шлема. Остались только сандалии. Но сказано, что пока хоть что-то из доспехов святого Меркурия будет храниться в одном из храмов Смоленска, город будет существовать. Так что вы в храм зайдите, сами посмотрите. Словами-то всего не передашь». Настя поблагодарила. «Спасибо, дедушка». Аркадий посмотрел на Кирилла. «Вот и напомнил Меркурий о себе». Кирилл кивнул, шагнул вверх по лестнице. Остаток пути молодые люди преодолели молча. У входа перекрестились, вошли в храм. На следующий день внедорожник Белозерова мчался прочь от Смоленска. Громкая ритмичная музыка в стиле рэп рвалась из динамиков в салоне автомобиля. Аркадий, не выпуская из рук руля, покачивался в ритм музыки. Кирилл с задумчивым видом сидел рядом. Белозеров убавил звук, спросил. «Что, музыка не нравится?» Кирилл безразлично пожал плечами. Аркадий нажал клавишу. Из динамиков зазвучали слова песни Виктора Цоя. «Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне». Белозеров, обеспокоенный состоянием друга, отключил радио. «Кирюха, ты чего завис?» «Да вот все про прадеда своего думаю. Если бы можно было бы его спасти. Мама говорила, что прабабушка его до самой смерти ждала, да так и не дождалась». «Не парься, сокол, все будет гуд. Машина времени нам поможет. Поверь мне, нас еще ждут необыкновенные приключения». О возможности их будущих путешествий во времени высказался к великому удивлению Кирилла и Аркадия слабоумный Шалик. Когда внедорожник Белозерова въехал во двор, Шалик кормил голубей. Завидев машину, он поспешил к ней. Аркадий и Кирилл вылезли из автомобиля. Шалик в широкополой фетровой шляпе серого цвета, из-под которой торчали оттопыренные уши и седые пряди волос, одетый в мятый пиджак, шорты и сланцы, вежливо поздоровался, а затем жалобно попросил: «Возьмите меня с собой». Аркадий столь же вежливо ответил: «Возьмем, только куда?» Шалик поковырялся в носу. «Туда, где вы были». «И где же мы были?» Шалик махнул в сторону въезда во двор. «Далеко, в другие года. Там люди живут, которые раньше жили. Давно. Возьмите меня». Белозеров и Соколиков переглянулись. Им на миг стало не по себе. Кирилл нервно кашлянул. «Прямо мистика какая-то». Аркадий обратился к Шалику. «Извини, но мы не можем взять тебя с собой». Шалик поковырял пальцем в носу, обреченно кивнул. «Ладно, я буду вас ждать, когда вы опять туда отправитесь». «Откуда ты знаешь, что мы снова туда отправимся?» «Знаю. Я чувствую, я вижу. Только мне никто не верит». Кирилл с благодарностью посмотрел в большие карие глаза Шалика. «Мы верим, а ты нас жди». Кирилл бросил взгляд на Аркадия. «Возможно, мы скоро отправимся туда, где нас ждут необыкновенные приключения».